Глава 14. Каллен. «Я не могу связаться с Тессой три грёбаных дня!» Я схватился за бойницу и проглотил свой рев. С тех пор, как я очнулся от того сна, в котором рухнул на дно пропасти, я больше не слышал сладкий голос Тессы, зовущей меня. Даже когда я попытался найти ее во сне, то не преуспел. Казалось, будто она больше не существовала в мире снов. Сапфировый плащ Нем развивался вокруг ее широких плеч. «Я не хочу думать о худшем, Кэл, но... я не могу не вспоминать, что происходило в прошлый раз, когда ты не смог с ней связаться». «Она может быть мертва», — сказал я. «Я, черт возьми, убил ее. Я попросил ее доверять мне, а потом убил ее». Я прокручивал этот момент снова и снова. Мне не следовало прыгать в пропасть. Мы так сильно ударились о землю, это потрясло даже меня. А она была смертной девушкой. Она могла не пережить ужас падения. Я думал, что смогу защитить ее, и ошибался. «Давай не будем делать поспешных выводов», — сказал Алластер, стоящий по другую мою руку. Его темные шелковистые волосы были убраны с лица. «Когда ты проснулся, на тебе не было ни царапины. Она, наверное, в порядке. Может быть, не в лучшем виде, но в порядке». «Не в лучшем виде?» — воскликнул я. «Не огрызайся», — он вскинул руки. «Не я держу ее в плену. Аберон поил ее вином с добавлением валерианы и до этого. Держу пари, он сделал это снова в преддверии свадьбы. Он не может допустить, чтобы она начала вести себя, ну, в ее духе». Я выдохнул и попытался успокоить колотящееся сердце. «Она действительно склонна действовать опрометчиво. И Аберон это слишком хорошо знает». Алластер, лениво усмехнувшись, попытался вернуть меня на землю, но я продолжал думать о Тессе, стиснутой свадебным платьем, сдавленной в грёбаных руках Аберона. «Я вырву ему сердце, если он прикоснется к ней. Он этого не сделает. Пока». Я все еще расхаживал у бойницы. Ледяной ветер боролся со мной, но я сталкивался и с более страшными холодами. «Что, если ты ошибаешься? Нем, ты слышала что-нибудь от наших шпионов?» Она покачала головой. «Аберон поручил им охранять пропасть и не подпускал к подземельям в течение нескольких дней. Тесса была права, туманы движутся по этому мосту». «Меня сейчас не волнуют туманы. Мне нужно знать, все ли в порядке с Тессой». «Тебе следует беспокоиться о туманах», — возразил Алластер. «Я тут подумал». «Это всегда плохой знак», — пробормотала себе под нос Ниам. Я остановился и бросил на нее мрачный взгляд. «Сейчас не время для шуток». «Тогда как насчет такого?» — улыбка Алластера стала шире. «На самом деле может быть только одна причина, по которой туманы движутся. Барьер ублюдка разрушается». «Бессмыслица. С чего ему разрушаться?» «Разве Тесса не говорила, что Аберон ведет себя неуверенно?» — спросила Ниам. «Верно», — я нахмурился. «Но я не понимаю, в чем причина». «Есть только один способ выяснить». Алластер хлопнул меня по плечу. «Мы отправляемся в Альберию и пробуем пройти пешком через тот мост. Если барьер все еще стоит, для нас ничего не изменится. Но если его больше нет, мы можем спасти Тессу». Мои руки сжались в кулаки. «Ну да. А еще мы можем наконец-то убить Аберона и положить конец его грёбаному правлению». «Что помешает ему вернуть богов?» — добавила Ниам. С колотящимся сердцем я перевел взгляд на армию штормовых фейри, расположившуюся лагерем за городскими стенами. Ниам и Алластер были правы. Если туманы вторглись в Королевство Света, у нас мог появиться шанс преодолеть этот барьер впервые за столетия. Аберон явно не знал, что происходило, а это означало, что он не контролировал ситуацию. Я должен был добраться туда. Другого такого шанса может больше не представиться. Лицо Тессы всплыло в моей памяти. То, как она посмотрела на меня, увидев мои воспоминания, те, которые обнажили худшие моменты моей жизни. В ее выражении не было отвращения, но и жалости тоже не было. Только понимание. И я не мог позволить этому монстру управлять ею до конца ее жизни. «Я должен отправиться к ней». Я наклонился вперед и вдохнул запах грядущей войны. Поле было усеяно кострами, и ветер разносил дым, запах крови и готовящегося мяса. В воздухе витало напряжение, от которого мурашки пробегали по коже. Предвкушение предстоящего кровопролития. Это вернуло меня в тот день, когда штормовые фейри в последний раз подняли оружие против нас. Тогда им нужен был Торин, вероятно, и сейчас также. Королева Татьяна очень долго держала на меня обиду, но я вряд ли мог винить ее за это. Я бы тоже никогда не избавился от своей ненависти к Аберону. «Боудика», — сказал я, когда мой фамильяр тихо опустился на соседний каменный выступ. «Позови Торина». Птица взмыла к ближайшей башне, прежде чем исчезнуть в открытом окне. Алластер скрестил руки на груди и прислонился к каменной стене, в то время как Нем присоединилась ко мне, наблюдая за армией внизу. Она накрыла руками каменный выступ и уронила голову мне на плечо. «Как у тебя дела, Кэл? Будь честен со мной». Я завел руку за ее спину. «Я чувствую, как моя сила пульсирует под кожей. Она хочет вырваться наружу самым худшим из возможных способов. В последний раз. С тех пор ты уже использовал ее. У нас на глазах. Ты убил наших врагов, а мы остались в порядке». «Тогда было по-другому», — сказал я, сжав челюсти. «Всего-то дюжина штормовых фейри. Сейчас нам противостоят сотни». «Верно». Она подняла голову с моего плеча и уставилась на меня. «И что самое худшее может случиться?» «Я мог бы уничтожить весь этот грёбаный город». «Ты этого не сделаешь, и ты это знаешь». Я покачал головой, мир передо мной превратился в сплошное ненавистное воспоминание. Облака пыли, клубящиеся в черном небе. Крики умирающих людей, пронзающие пропитанную туманом ночь. Оборотни, рыщущие в темноте. Так много крови, так много смертей. Мне потребовалось мгновение, чтобы перевести дыхание, отогнать затянувшуюся боль, которую я чувствовал даже столетия спустя. Я сделал все это. Это был я. Возможно, если бы Тесса увидела это воспоминание, она бы не смотрела на меня с пониманием. Она бы отвернулась. Мой голос был полон печали, когда я, наконец, заговорил. «Что, если я создам еще один разлом? Что, если я выпущу еще больше неконтролируемого тумана, и он поглотит королевство бури? Я уже разрушил два королевства Фейри. Я не хочу разрушать третье, единственное, которого не коснулось смертоносное прикосновение моей силы». «Я верю в тебя, Кэл». Нем толкнула мое плечо своим. «Мы все так думаем, включая всех твоих людей в этом городе. Они знают твою силу и верят, что ты защитишь их от этих штормовых фейри там, внизу. Это армия, враг, не ты». Я издал горький смешок. «Четверть моего народа покинула королевство после войны с Абероном. Они ненавидели меня, обвиняли в смерти моей матери». «Твоя мать гордилась бы тобой». Жгучий кинжал боли пронзил меня. Я закрыл глаза и опустил голову, руки вцепились в камень. «Я не думаю, что она гордилась бы ним. Я действительно так не думаю». «Все в порядке, Кэл?» — спросил Торин, когда Боудика устроилась у меня на плече. Он подошел с другой стороны и заметил выражение моего лица. Его взгляд смягчился. «Ты сомневаешься, стоит ли тебе это делать?» Я сжал его плечо и притянул к себе. «Это твои люди, твоя семья. Если я сделаю это, мне нужно, чтобы ты поклялся. Это то, чего хочешь и ты. Я говорил тебе раньше». «Мне нужно, чтобы ты поклялся в этом», — сказал я, и голос дрогнул. «Твоя мать может быть там, внизу. Если я сделаю то, что задумал, никто из них не выживет». «Ее там нет». Лицо Торина помрачнело. Поверь мне, я бы знал». «Хорошо, тогда где она?» «Она в своем замке в Гейлфине, в безопасности. Она никогда не появляется на поле боя». Я кивнул, взглянув на Нем, а затем на Алластера. «Вы все трое согласны с этим?» «Если ты хочешь добраться до своей маленькой голубки до того, как Оберон поймает ее в ловушку навсегда», — протянул Алластер, — «это твой лучший ход». «Черт!» Сила гудела в венах, как будто чувствовала мое искушение использовать ее. Она стремилась хлынуть на штормовых фейри прямо за стенами города, уничтожая все живое на своем пути. Потребность была почти пьянящей. Так долго я подавлял эту силу, сковывал ее железными цепями. Осознание того, что Оберон почти связал Тессу свадебной клятвой, разъедало эти цепи, как ядовитая кислота. Сила рвалась наружу. И с поддержкой Торина было трудно найти причину не поддаться этому желанию. «Отлично!» Я погладил каменную стену и, прищурившись, посмотрел на армию штормовых фейри. «Отведите всех в замок и казармы. Сейчас же!» «Будет сделано, Ваше Величество», — сказала Ниэм, прежде чем схватить Алластера за руку и повести прочь. «Они собрали мою армию, даже лучников, ожидавших надвигающейся атаки, и отвели обратно в казармы. Теперь моя сила их не заденет». Торин был единственным, кто остался рядом. «Я чертовски плохой король», — пробормотал я себе под нос. «Что еще хуже, я не знаю, что бы я сделал, если бы ты сказал нет. Думаю, я бы все равно использовал свою силу против них. Я не могу связаться с Тессой, она может быть мертва. Или Оберон может сделать с ней что-то ужасное. Я больше не могу ждать, Торин, я должен что-то сделать. Я нужен ей». «Она тебе не безразлична, думаю, даже больше, чем ты хочешь признать». Его голос понизился на октаву. «По правде говоря, я немного завидую, что ты нашел кого-то, кто вызывает такие чувства. Теперь я никогда этого не пойму». Я взглянул на своего старого друга, удивленный его словами. «Не говори так, любой женщине повезет быть с тобой». «Никому не нужен беспомощный фейри, покрытый шрамами», — сказал он так тихо, что я почти не расслышал его. «Это неправда, Торин». Боу дико зашевелилась у меня на плече, подергивая крыльями. Я повернулся к замку и увидел, что Нем машет мне с внутреннего двора. Я кивнул и прошептал пару слов своему ворону. Она тут же взлетела и устремилась в небеса. «Тебе следует зайти внутрь», — сказал я Торину, мой голос стал жестким. «Я не хочу заставлять тебя видеть это, да и небезопасно стоять так близко ко мне». «Я остаюсь здесь, Кэл. Я буду нужен тебе, когда эта сила покинет твое тело». Торин встал прямо позади меня и прислонился к стене. «Ты не должен быть один, даже если думаешь, что тебе следует быть одному. Ты больше никогда ни в чем не должен оставаться один». «Я твой король», — выдавил я. «Я могу приказать тебе вернуться в безопасный замок». «Позволь мне быть здесь ради всего этого, ради тебя». Закрыв глаза, я кивнул, уступая его желаниям. «Моя сила ужасала меня. Так было всегда». Она была слишком изменчива, бушевала в моем теле, как будто у нее был свой собственный разум, как будто какая-то другая сущность брала верх, когда эта искра оживала под моей кожей. Она была иной, не той же природы, что туманы. Эта сила, разрушительная часть меня, была ни на что не похожа. Иногда мне казалось, что она хочет поглотить весь мир. «Только не стой прямо за мной», — сказал я Торину, не оборачиваясь. — «Иди вон за ту колонну. Я не допущу, чтобы с тобой случилось то же самое, что случилось с...» Голос сорвался. «Рианан. Прошло слишком много лет с тех пор, как я мог произносить ее имя вслух». «Хорошо, но я рядом, если понадоблюсь тебе». Его ботинки застучали по каменной кладке пола. Он все еще был слишком близко, отнюдь не в безопасности. Но я знал, что не заставлю его вернуться в замок. Не тогда, когда я направлял свои силы на его народ. Он оставил их позади столетия назад, но я знал, что он все еще любит их, точно так же, как я тоскую по всем, кто когда-либо меня покинул. Эмоции Фейри могут пылать целую вечность. Я снова обратил свое внимание на военный лагерь. Штормовые Фейри собрались вокруг костров, готовя рагу. Ветер донес голоса, взрыв смеха, и у меня скрутило живот. Они понятия не имели, что вот-вот умрут. «Ты готов?» — я окликнул Торина. Молчание. «Готов!» Вдохнув, я сжал кулаки и позволил своей нетерпеливой силе нарастать внутри меня, превращаясь в ураган разрушения, мчащийся по моим венам. Лицо Тессы вспыхнуло в моем сознании. Ее карие глаза, не мигая, смотрели прямо мне в душу. Мое дыхание участилось. Ради нее я мог бы сделать это. Ради нее я бы сделал все. Прежде чем я смог отступить, я обрушил свою силу на мир внизу. Меня отбросило назад, колени ударились о камень. Сотрясающая трещина вырвалась наружу, и землетрясением прокатилась по военному лагерю. Ни единого крика не раздалось в ночи. Вместо этого за раскатами грома в моих ушах последовала ужасная тишина. Даже не оглядываясь, я знал, что все штормовые фейри в военном лагере были мертвы. По крайней мере, они не страдали. Несмотря на это, все мое тело сотрясало дрожь. «Торин!» — позвал я, сжимая камень в ладони. В одно мгновение он оказался рядом, его рука легла на мое плечо. «Не волнуйся, я здесь». Я воспользовался моментом, чтобы успокоиться, но на это понадобилось бы все время мира. «Готовь лошадей!» Я сбросил печаль, которая давила на плечи, и встал. «Мы немедленно отправляемся в Альберию».